Глава 4. Кинта. Кинта должна была найти волшебную лавку. Этому событию посвящалась вся ее жизнь, и Кинта лавку найдет. Даже если понадобится обойти каждую клятую улицу Северона. Даже если она истопчет туфли и выбьется из сил, она обязательно найдет лавку. Больше неудачу она не потерпит. Она будет достойна наследия матери. Но Кинте хотелось не только наследия матери. Она достигнет куда большего. Станет не просто циркачкой, показывающей дешевые фокусы для сов. Она будет использовать магию, чтобы получить настоящую власть. Люди станут смотреть на нее и уважать за ее способности. Она не умрет простушкой, которую забудут. Она станет яркой, успешной и знаменитой. Ты рождена для великих дел. Кинта не сомневалась в этом. То есть не сомневалась в большинстве случаев. Но сперва следовало найти лавку, о которой говорила миссис Девенпорт. Кинта не позволяла себе даже думать о том, что такой лавки нет, или допускать возможность, что заведение окажется не лавкой Вермилеон. В таких ситуациях верить было очень важно, и у Кинты веры было, хоть отбавляй. Каблуки стучали по булыжной мостовой. Кинта рыскала по городу, как ищейка по следу. На соседней колокольне пробило 5, а уже темнело, как бывает в это время года. Куда идет, Кинта точно не знала, но что-то гнало ее по лабиринту улиц Вермилеона. Наверное, это свистел ветер, но звучало очень похоже на шепот матери. «Скорее, не останавливайся, ты почти у цели». «Привет, Кинта!» Громкий мужской голос раздался от продуктового ларька, мимо которого она проходила. Кинта обернулась, сделав сердитое лицо. Окликнул ее Рейв, миловидный рыжий пекарь, с которым она однажды по глупости провела ночь, перепив спиртного в баре. Как правило, она старалась не приближаться к его лотку, но сейчас слишком поздно сообразила, что забрела на его улицу. «Что?» — рявкнула Кинта. От запаха пирожных на прилавке Рейфа заурчало в животе, но Кинта урчание проигнорировала. Рейф лениво улыбнулся. «Ты где пропадала? Иди сюда, поболтаем». Девушка нетерпеливо отмахнулась. «Неа, я спешу». «Куда?» «Не скажу». Кинта не потрудилась уточнить, что сама толком не знала, куда идет. В этом заключалась ее проблема. «Тебе же хуже», — отозвался Рейв, шевеля бровями. «Как же ты без меня?» Он поиграл бицепсом, и Кинта закатила глаза, злясь на себя за ту жуткую ошибку. Она была из девушек, которые остаются лишь на одну ночь, и старательно избегала парней, которым хотелось большего. «Как-нибудь справлюсь», — бросила она через плечо. Хохот Рейфа полетел за Кинтой на незнакомую улочку. Девушка торопливо шагала, обводя взглядом каждую новую вывеску и витрину. В конце улочки она свернула налево, скользнув в лабиринт проулков поменьше. В этой части города у подъездов околачивались пьянчуги, проститутки, дети в лохмотьях. Кинта перепрыгнула через кучу грязи, но на другой стороне улицы не уберегла платье от зловонной лужи. «Проклятье!» Чуть слышно выругалась Кинта, шагая дальше. «Не желает ли леди увидеть передовые технологии сайентифики?» — спросил мужчина. «Эта разработка изменит мир», — пообещал другой, показывая часы с торчащими из корпуса деталями. «Часы ходят на одном паре и ни на минуту не отстают. Неинтересно», — буркнула Кинта, торопясь прочь. В конце ближайшего проулка была незнакомая Кинте лавка, что-то с покрашенной красным вывеской. «Может, это и есть лавка Вермилеон?» Кинта поспешила к ней с громко стучащим сердцем. Но нет. Ателье «Полночь», пошив и ремонт женской одежды. Витрину завесили вызывающими платьями. Две сильно накрашенные женщины стояли рядом, громко споря о достоинствах черного платья с глубоким вырезом. Кинта пошла дальше. Она направлялась на север, где Вермилеон упирался в лазурь. Ураганом, влетев в лазурь, Кинта шагала мимо кофейн, набитых студентами и учеными. Живот урчал, но девушка его жалобы игнорировала, проверяя улицу за улицей. Наконец, у большой библиотеки живот взвыл так громко, что пришлось остановиться. «Ладно, может, она потратит время на чашечку кофе». Кинта повернулась к маленькому кафе у библиотечной лестницы, но замерла, когда ее окликнули. «Кинта, это ты?» Полный надежды голос принадлежал очаровательной темнокожей девушке, почти скрытой за стопкой книг. Застенчиво улыбаясь, Кинта повернулась к девушке. «Привет, Элис. Не думала, что встречу тебя здесь». Элис вспыхнула и подняла очки на переносицу. «Очень рада тебя видеть. Я тут вся в занятиях, но давай угощу тебя кофе. Поболтаем, как в старые добрые времена». «Прости, но я не могу, очень спешу». Кинта исчезла в толпе. Она двинулась прочь от хорошо освещенных улиц Лазури. По городу гулял холодный ветер, заставивший огоньки газовых фонарей дрожать, а Кинту поплотнее запахнуть жакет. Вернувшись в Вермиллион, Кинта торопливо зашагала по жилым массивам, где в приземистых домишках орали выводки грязных малышей. В Лазури она шла мимо древних особняков, где няньки присматривали за детьми в безукоризненно чистой одежде. Городские часы пробили 6. Потом 7. Кинта шагала и шагала, пока солнце не село за горизонт. В животе заурчало громче, злее и настойчивее. Еще одна улица. Всего одна. Потом Кинта сделает паузу на ужин. Кинта свернула на широкую аллею, полную магазинчиков и лавок старьевщиков. В таком месте и должна открыться лавка магических товаров. В конце аллеи новый магазин? Узкие витрины, заставленные хламом. Вид у него вполне подходящий. Вне себя от волнения Кинта поспешила к магазинчику. Увы, не то. «Антиквариат Оливье», — гласила вывеска. К тому же магазинчик оказался закрыт. «Чёрт подери!» Вытащив из канавы пустую винную бутылку, Кинта с воплем отчаяния швырнула ее о ближайшую стену. Бутылка разбилась, осколки посыпались на груду ящиков и напугали пару бездомных кошек, возмущенно на нее закричавших. «Простите, кисоньки!» Пробормотала Кинта и нагнулась, чтобы погладить одну из кошек. Та зашипела и шмыгнула прочь. «Наверное, так ей и надо». Глубоко выдохнув, Кинта взяла себя в руки. Следовало признать, лавку Вермиллион ей не отыскать никогда. Северон — огромный город, в нем тысячи лавок и еще больше людей. Миссис Девенпорт вечно придумывает истории, чтобы попасть в сов. Вероятно, эта информация о лавке магических товаров недостоверная. На миг Кинта возненавидела себя за то, что поверила ей. За то, что позволила себе надеяться. За то, что столкнулась с Рейфом и Элис, которые напомнили, какой дрянной она на деле бывает. Сегодня она лавку Вермиллион не найдет. Незачем бродить по городу и натыкаться на людей, которых она разочаровала. Отвернувшись от городского шума, Кинта скользнула в Лунапарк. Красивый лесной массив, обозначающий границу между районами Вермиллион и Вердигри. Девушка знала этот парк, хотя давно в нем не бывало. Листья шуршали под ногами, когда она шла напрямик через аллеи, усаженные кленами, шумевшими на ветру. Кинта углубилась в лесной сумрак. Вечерами в Лунапарке опасно. Вермиллион стражи Касарина патрулировали не так активно, как остальные районы. Но так было быстрее всего добраться до квартирки над фотостудией Пьера. Кинта подошла к маленькому пруду в центре парка. Место было знакомым до боли. Чувство ранило, как осколок под кожей. Девушка остановилась у пруда и сделала глубокий вдох. Воздух пах землей, прудовой водой и чем-то, что Кинта могла описать лишь как воспоминание. Вопреки почти невыносимому для лягушек холоду, они пели свои грустные песни. На другом берегу пруда рос огромный кедр, много лет назад привезенный в Северон амбициозным садоводом. Ах! Тот кедр. Кто мог подумать, что дерево заставит сердце так сильно болеть? На миг закрыв глаза, Кинта вспомнила самую страшную ночь в жизни. Как и сейчас, было начало октября. Десятилетняя Кинта спала в цирковом фургончике, где жила с мамой. Девочке снилось, что она гуляет по большой библиотеке, когда ее разбудил крик. Понимая, что случилось что-то очень-очень страшное, девушка выбежала из фургончика и громко позвала маму. Она нашла Элейну без сил, лежащей под кедром. Выпучив глаза от страха, та ловила воздух ртом. «Что мне сделать? Как тебя спасти?» В отчаянии спрашивала перепуганная Кинта, бестолку маша руками вокруг лица и плеч матери. Элейна Великая корчилась от невидимой боли и скрежетала зубами. Наблюдать было невыносимо. «Милая, ты мне ничем не поможешь», — вымучила Элейна, когда смогла говорить. «Я навредила себе сама, пытаясь собрать лунную тень». Перед смертью Элейна успела вручить дочери пузырек с лунной тенью, визитку лавки Вермиллион и дать последний наказ. «Найди эту лавку. Тогда поймешь, что делать с лунной тенью. Ты рождена для великих дел». Рывком вернувшись в настоящее, Кинта судорожно выдохнула. «Проклятье. Даже если миссис Дэвенпорт солгала, сдаваться нельзя». «Нельзя, если есть хоть малейший шанс найти в Североне лавку Вермиллион. Эта лавка ей нужна, дабы понять, что делать с лунной тенью». Кинта стиснула пузырек у себя на шее, глядя, как синяя материя извивается, подобно угрю в корзине. Кинта так и не успела расспросить маму о лунной тени. С тех пор, как умерла Элейна, ей каждый вечер хотелось вскрыть пузырек, но она пока не вскрыла. Это было бы так легко, особенно сегодня, когда надежда на исходе. Нужно лишь вытащить пробку и... Нет. Она не вскроет пузырек с лунной тенью. Она найдет лавку Вермиллион и там больше узнает о волшебной субстанции. Нужно искать дальше. Ты рождена для великих дел. Вдруг лавка, которую Кинта ищет годами, где-то в городе, а она тут стоит под деревом, глотает слезы и смотрит на пузырек. Что за сентиментальная чушь? Время для нового плана, — сказала вслух Кинта, собирая волю в кулак. До полуночи я буду обыскивать улицы с другой стороны парка. Потом поужинаю, пойду домой, а завтра попробую снова. Магия где-то рядом, и Кинта ее найдет. Заряженная своим планом, Кинта поспешила прочь из лунопарка. Она выбралась на знакомую улицу Вермиллиона, полную ресторанов, баров, кабаре и самых разных заведений, пик активности которых приходился примерно на это время. Шумный рынок развернулся прямо на улице, торговцы окликали прохожих. Трое моложавых иксилийских наемников в красно-синей форме бродили по рынку, вытаращив глаза. Непримиримо воинственный остров Иксилия лежал к юго-востоку от Северона. Всем его гражданам надлежало проходить трехлетнюю военную службу. Впоследствии многие становились наемниками, готовыми орудовать мечом или ружьем. Эти трое, два парня и девушка, носили ножи на поясе и, похоже, попали в Северон впервые. Кинта была готова поспорить, что утро они встретят с пустыми карманами и разболевшимися животами. Громкая компания ученых, двое из Scientific в зеленых пиджаках и трое из Арканы в синих пальто, протолкнулись мимо иксилийских наемников. Наемники что-то крикнули, но ученые были слишком поглощены спором о том, какие науки изучать важнее, точные или гуманитарные, чтобы обратить на них внимание. Ученые, как крысы, скоро начнут бродить по улицам большими стаями, ведь город наполняется ожиданием бала ученых, запланированного на конец месяца. Кинта участвовать в бале ученых не желала. По крайней мере, больше не желала. Вступительный экзамен она сдавала лишь в надежде, что Аркана поможет ей больше узнать о магии. Но кому нужен такой вариант, если можно просто найти лавку магических товаров со всеми ответами? Точно не ей. Колокола на соседней церкви пробили 8. Кинта разглядывала витрины, пока что-то не остановило ее посреди улицы. Ощущение того, что цель близко вернулась. Девушка опустила руку в карман и провела пальцами по визитке, которую получила от матери. «Ты совсем близко», — шепнул голос на ветру. «Поспеши». Кинта не могла не послушаться. Вместо того, чтобы идти вдоль рынка по дороге, которая вела домой, Кинта свернула налево. С той стороны дул соленый бриз, а над головой кричала чайка, словно гнала девушку вперед. Выбравшись из проулка, Кинта затаила дыхание. В глухом углу притаился магазин, выглядевший так, словно стоял на том месте уже век. Абсурд, конечно. Ведь Кинта точно знала, что несколько дней назад его там не было. Фасад выкрасили в темно-рубиновый, окна с импостами завесили мантиями, заставили стопками книг, игрушками, шляпами и дюжинами пузырьков, все разного цвета. Высокий худой парень в драной рубашке со светло-коричневой кожей и темными волосами до плеч стоял у магазина, заложив руки в карманы, и смотрел на витрину. Он был примерно ее возраста, и когда повернулся к ней, Кинта заметила, что глаза у него цвета морской волны, а красота такая, что у нее заныло сердце. Только дыхание у Кинты сбилось не из-за этого. Вывеска над дверью магазина заставила ее встать столбом. Броско написанная красным и золотым, вывеска гласила: «Лавка Вермиллион». Разумеется, такого не могло быть. Но было. Перед Кинтой было неизвестное место, которое она искала все эти долгие годы.